Роджер Герберт. Манчестер Юнайтед. We'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll keep the red flag flying high, 'cause man, United will never die. Классическая песня чант болельщиков Манчестер Юнайтед. Сноска. Мы никогда не умрем, мы никогда не умрем, мы никогда не умрем, мы никогда не умрем. Мы будем держать красный флаг реющим высоко, потому что Манчестер Юнайтед никогда не умрет. Здесь и далее все примечания сделаны переводчиком. Предисловие. Один из старейших, один из известнейших, один из самых успешных, один из богатейших. Впрочем, эти «один из» можно и не перечислять. Достаточно просто сказать «Манчестер Юнайтед», и все станет ясно. Девизом футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» с 1902 года служит латинская фраза «consilo et labore» – «мудрость и усилие». Девиз замечательно передает дух этого славного клуба, привыкшего пробиваться к звездам через тернии. Не все шло гладко, взлеты сменялись падениями, иногда соперникам удавалось увести трофей буквально из-под носа. Но неудачи случаются у всех, кроме тех, кто ничего не делает. Главное – это отношение к неудачам. Поражение не должно парализовать волю, оно должно стать стимулом, побуждающим к новым победам. Если сегодня пресса пишет о том, что этот старт красных дьяволов худший в истории клуба, то завтра она сменит пессимистический тон на восторженный. Так было не раз и так будет. Потому что Манчестер Юнайтед никогда не умрет.